Итивутака 2, 2. Так было сказано благословенным, сказано архатом. И так я слышала, наделенный этими двумя вещами, монах живет спокойно в этой жизни, не обеспокоенный, не страдающий и не встревоженный. И после распада тела, после смерти, можно ожидать, что он направится в благой удел. Какими двумя? Охраной дверей чувств и знанием умеренности в еде. Наделенный этими двумя вещами, монах живет спокойно в этой жизни, не обеспокоенный, не страдающий и не встревоженный, и после распада тела, после смерти можно ожидать, что он направится в благой удел. Таково значение того, что сказал благословенный, и в отношении этого было сказано: глаз, ухо и нос, язык, тело и ум. Когда монах хорошо охраняет эти двери, зная умеренность в еде и воздерживая себя в чувствах, он испытывает покой, легкость в теле, легкость в уме. Не сгорая в теле и не сгорая в уме, и днем, и ночью он живет спокойно. Это также было сутью того, что сказал благословенный. И так я слышала.